Глава 19. «Я урою эту сволочь!» Глеб Алашеев подошел к окну и выпустил струйку дыма. «Урыть не выход. Глеб, Марк, думай головой, не эмоциями. Бля, я только и думаю. Я перерыл все на него, что только можно. Этот урод чист!» Глеб сделал еще одну затяжку. Потом потушил сигарету, оставив окурок в пепельнице. Прикрыв окно и поставив его на зимний вариант, дядя повернулся к Марку. «Он не может быть чист. Что-то должно быть. Значит, плохо ищем». Марк был ему благодарен. «Не ищете, а ищем». Близко по значению, но чертовски разное по сути. «Если мы сейчас на него наедем, даже кости переломаем, подозрение сразу падет или на тебя, или на твою Олесю. Она вправе оспорить наследство мужа. Следаки будут давить в этом направлении. Тебе надо, чтобы твою девочку трепали по ментовкам?» «Нет, конечно. Поэтому думаем дальше. Спасибо за подсказку про дверь с отпечатками пальцев. Не додумался бы, честно. Сменили бы дверь на другую. У Белова-младшего, скорее всего, опытный домушник есть знакомых. Как вариант. Если Олеся не давала ему ключей, но он их сделал. Послепку». От мысли, что пока Олеся спала, к ней в квартиру заходил кто-то посторонний, рыскал по комнатам, проверял ее сумочку, Марка раздирала на части. У него в прямом смысле чесались кулаки. Он тормозил себя. Снова и снова. Прийти и набить морду этому уроду будет мало. Слишком просто и предсказуемо. Если Белов следит за Олесей, то уже давно знает о его присутствии в жизни бывшей. Мать вашу, именно бывшей. Мачехи. Не стоит недооценивать сына генерала. Тут Олеся права. Рубить с плеча не стоит, можно наломать дров. Но как же хочется. И не просто дров, а целую поленницу. Марк сцепил пальцы в замок. «Я приставил к Лесе круглосуточную охрану». «Это правильно», — Глеб одобряюще кивнул. «Дежурят по двое. Спутниковое слежение тоже есть. Значит, будем искать дальше. Не может такой ушлый парень быть кристально чистым. Как говорит Назар, если кристально чист, значит, хорошо накосячил в прошлом. Думаешь?» «Уверен, сын своего отца. Я мог бы поверить, что яблоко от яблони далеко упало, если бы этот упырь не терроризировал Олесю. Пытался за ней ухаживать по-человечески. Не преследовал, не устраивал травли. Он же выбирает именно грязные методы. Значит, в курсе их». Марк дотронулся до подбородка. В словах Глеба имелась большая доля истины. Они поговорили еще с полчаса, уже обсуждая текущие дела фирмы. Глеб пригласил их с Олесей на ужин. «Приходите. Мне Милка все уши прожужжала, когда узнала, что у тебя девочка. Желает познакомиться». Марк усмехнулся. «Ух уж эти женщины. Особенно подруги». После того, как Мила вышла замуж за Глеба, они продолжили общаться. Но не так тесно, как раньше. Во-первых, ревновал Глеб. Чтобы дядя не говорил, глаза его выдавали. Пришлось некоторое время повременить. Во-вторых, жизнь закружила. Разные интересы и социальные статусы частично разъединяют людей. Закрыв за дядей дверь, Марк сразу же набрал Олесю. «Привет, красивая девочка!» «Привет!» Ее мягкий нежный голос прошелся по его вздыбленным нервам, как сильнейший афродизиак. Захотелось сразу же сорваться, рвануть к ней. «Ты где?» «Вести, работаю. У нас сегодня же вечеринка друзей Марты». «Точно». Она говорила. Также мягко намекнула, что сегодня не сможет с ним увидеться. «А свободные минуты будут?» «Интересный вопрос. К чему он, Марк?» Она произнесла его имя особо нежной интонацией. Он мог бы сравнить ее с мурлыкающей. Но мурлыканье — это по части клубных красоток. Его лисенок другая. Марк рухнул в кресло и взлохматил отросшие волосы. Пора к парикмахеру. У меня к тебе необычная просьба. О помощи. Конечно. Сразу же откликнулась она. А у него сердце скатилось под ребра. Его лавандовая девочка. Его. Что надо сделать? Вспоминать, малышка. Вспоминать. Я прошу тебя снова вернуться в прошлое, Лесь. Тяжело, но надо. Не совсем понимаю тебя. Он был уверен, что она нахмурилась. Все, что тебе казалось странного в поведении Никиты, с момента вашей первой встречи. Марк. Так надо, Леся. Что ты задумал? Спросила она взволнованно и сразу же оборвала себя, быстро продолжив. Только не причиняй ему физический вред. Он же пойдет в полицию и... Марк, я не переживу, если с тобой что-то случится. Я... Леся, ты мне доверилась однажды, твердо произнес он, не давая ей шанса скатиться в истерику или сомнение. Вот доверяй дальше. Она ответила не сразу. Некоторое время подышала, а Марк закрыл глаза. Глеб прав. Во всем. Но как же, сука, тяжело усидеть на месте и не использовать того товарища вместо груши. Марк, я побегу. Меня Арина ждет. И хорошо, я подумаю. До встречи, моя лавандовая девочка. Она приглушенно засмеялась и отключилась. Марк продолжил лежать с закрытыми глазами, когда телефон в руках завибрировал, принимая входящий вызов. «Олеся». Он на нее поставил отдельный рингтон. Пришла очередь хмуриться Марку. «Да, лисенок». Олеся глубоко дышала. Ее сбивчивое дыхание слышно было даже через гаджет. «Помнишь, я тебе рассказывала про одну из командировок Вадима?» «Млять, как тут забудешь?» «Помню. Вот, это была необычная командировка, Марк. Никита тоже на тот момент находился в Сирии. У меня было чувство, что Вадим сорвался туда из-за сына». «Эврика!» «Малышка, ты умница! Спасибо!» «За что?» «Есть за что, уверен». «Марк, я...» «Беги работать. Как будете закрываться, напиши мне, я приеду». «Час будет поздний». «Похеру, напиши». «Он не может не приехать. Априори». Марк провел рукой по лицу, смахивая усталость. «Потом отдохнет, когда будет уверен на 100%, что Олесе ничего не угрожает». То, что за ней присматривают, позволяло ему не дергаться каждый час, думая, не приблизится ли к ней Белов. Он уже сталкивался с ревностью. «Впервые на дне рождения Марты». Тогда он надумал про Олесю черти что. Потом, когда девочка поманила его к себе нежностью и доступностью, пустила ближе, его шандарахнуло присутствием чужого мужика у нее в квартире. Его бесило, что Олеся молчит. Смотрит на него своими невероятными глазами, суетится, бросает в его сторону робкие и полные надежды взгляды и ничего не говорит. Где-то на подсознательном уровне, на подкорке головного мозга, у него затесалась мысль, что Олеся осторожничает. Он и сам не спешил открываться даже перед теми, кого знал годы. Маски, нацепленные однажды, порой спасали от патовых ситуаций, ограждали от человеческого шлака. Марк тоже не любил пускать на свою территорию чужаков. Олеся имела право на молчание, так он себе говорил. У них нет обязательств друг перед другом. Они могут разбежаться в любой момент. От одной мысли, что Олеся может принадлежать другому парню, его начинало трясти от бешенства. Хотелось сразу же расставить все точки над «и». Их странное знакомство, недоговоренности и взгляд Бэмби сделали свое дело. Осознание, что он не уйдет, не сможет переступить порог ее квартиры, оставив Олесю одну, беспомощную, еще больную, растерянную, резала без ножа. Она будет его, только его, даже если придется пободаться. Все оказалось куда хуже. Олеся осторожничала не зря. Не кривя душой и оглядываясь на большинство знакомых парней его возраста плюс-минус 3-4 года, Марк признал, те бы слились в закат. Проблемы девочек зачастую оставались проблемами этих девочек. Дать деньги на понравившуюся шмотку, свозить на море, снять квартиру – без проблем. То, что не напрягало, не заставляло суетиться – пожалуйста. Защитить и помочь, предотвратить беду, стать опорой – другое. Ему хотелось забрать Олесю, и он заберет. Но сначала уберет с дороги Белова. Значит, Сирия? Что ж, Марк знал, кому позвонить. «Вы там где застряли?» «Суббота, Марта. Мы стоим в пробке. Двигаемся, как черепахи». «То и заметно. Ладно, ребятки, давайте подтягивайтесь, мы вас ждем. И это, в машине не шалить. А то кто-нибудь загрузит ваше горячее видео на YouTube. Будет веселуха». «Шаронская, ты сколько уже коктейлей пропустила?» «Тойский, только разгоняюсь. Я сегодня гуляю». Олеся, прижав ладонь к губам, пыталась удержаться от смеха. Марк пригласил ее в клуб. Сначала Олеся хотела отказаться и предложить провести вечер вдвоем. Потом подумала, что они ни разу никуда вместе не выходили. Не в ресторан, а именно в компанию. Марк говорил, что они часто собираются с друзьями. Встреча с ними позволяла расслабиться, отвлечься от насущных забот. Олеся не хотела, чтобы он изменял своим привычкам. Да и она соскучилась по Марте. Вечер с подругой и друзьями Марка – прекрасная возможность увидеть любимого человека со стороны и побыть с ним рядом. «Можно признание?» Не скрывая хитрой интонации, спросила Олеся, когда движение немного восстановилось. «Тебе можно все». «Я ни разу не была в ночном клубе». «Что? Серьезно?» «Абсолютно». Марк довольно хохотнул. «Получается, у тебя будет боевое крещение?» «Получается, что да». «Так...» Поддерживая ее шутливую интонацию, протянул Марк. «Тогда мне вдвойне следует быть начеко». «Думаешь, буду шалить?» «Непременно». Как же с ним легко. Особенно в последние дни, когда она открылась и перестала терзаться мыслью, что прошлое дамокловым мечом нависает над их с Марком отношениями. У нее открылось второе дыхание. Хотелось любить, смеяться, радоваться жизни. Да чего греха таить, хотелось чего-то большего. Например, ребеночка. Конечно, мысли о ребенке и более серьезных отношениях – это слишком поспешно. Они с Марком знакомы всего ничего. Но кто ей запретит мечтать? Она даже пошла на большее. Было бы наивно полагать, что Белов-младший оставил ее в покое. О нет, он приезжал дважды. Один раз в кафе. Пришел, занял дальний угол, заказал зеленый чай и явно собрался наблюдать за Олесей, давя на нее одним своим присутствием. Не вышло. Олеся сделала все, что запланировала. Собрала сумку и упорхнула к Марку. Второй раз Никита объявился у нее на парковке. Она подъехала. Он стоял, ожидая. Олеся соврала бы, если бы сказала, что сердце тревожно не ёкнуло в груди, когда она увидела его выходящим из внедорожника. Олеся постаралась вести себя адекватно, словно ничего и не происходило. И она не знакома с этим мужчиной. Она также вышла из машины, спокойно поставила ее на сигнализацию и направилась к двери. В какой-то момент, когда невидимое давление в спину стало невыносимым, обернулась. Никита смотрел ей вслед, скрестив руки на груди и пряча глаза за темными очками. Олеся медленно улыбнулась, подняла руку и показала ему средний палец. То, что у нее теперь новая дверь с биометрическими технологиями, позволило почувствовать себя защищенной. Оказывается, так можно было. Просто и доступно. Дверь выбрал, оплатил и установил Марк. Олеся заикнулась, чтобы с ним рассчитаться, но, натолкнувшись на его едва ли не оскорбленный взгляд, поспешно замолчала. Олеся не сомневалась. Белов еще проявит себя. И она будет готова к встрече с ним. Потому что Олеся менялась. Менялись ее жизнь и окружение. Первое впечатление от клуба слишком шумно и многолюдно. Молодежь и поколение, что постарше, отдыхали, веселились, выпивали, болтали и праздно проводили время. «Нам наверх!» Марк обвил ее талию рукой, давая понять, что он рядом, и что на шум и гам собравшихся следует обращать внимание по минимуму. Олеся также приобняла Марка в ответ. «Они пара, и это неопровержимо!» В компании, куда привел ее Марк, Олеся узнала почти всех. Они встречались на дне рождения Марты. «Привет». Только одну девушку Олеся не знала или не помнила. Последняя тоже не исключалась, если вспомнить, в каком растерянном состоянии она пребывала в доме у подруги, как только увидела Марка. Весь мир сместился и закружился вокруг него. Душа рвалась к нему. «О, Марк, приветик! А ты... Ой, ты с девочкой, да? А я все думала, куда ты пропал? Не приезжаешь в последнее время?» Девушка, что пританцовывала, стоя за диваном и призывно виляя попой в такт музыки, направилась к ним. Красивая. Это было первой мыслью Олеси. Стройная, в обтягивающем платье по самое «не хочу». Нагнется или потянется, и трусики видны будут. Кружево чулок уже виднелось. Вторая мысль – то, что эта девушка связана с Марком. Ее кошачий взгляд, остановившийся на нем, как только они появились. Легкая улыбка, намеки. Даже не намеки. Она открытым текстом сказала, что Марк к ней больше не приезжает. Олесю холодом обдала. Для похода в клуб она выбрала комбинезон с шортами. Сверху накинула любимую кожаную куртку. На ноги ботинки на неизменной высокой шпильке. Холодно ей никак не могло быть, и все же... Рядом с ней стояла девушка, что была близка с Марком. Занималась с ним сексом, чувствовала его губы на себе. Он целовал ее, ласкал, трогал. Олеся сильнее сжала торс Марка. Теперь он с ней. И об этом стоит помнить. Мало ли, кто у него был там до нее. Главное, чтобы он оставался с ней теперь. «Привет, я Кира». «Олеся». «Отличненько». «Ой, ребят, а я за вас рада. Вы так клёво вместе смотритесь». «Маркуша, я, кажется, ревновать должна, а я что-то так счастлива, так счастлива». «Кстати, я, кажется, тоже влюбилась. В одного мерзавчика». «Вот захомутаю его, приведу знакомиться». «Все, я танцевать. Наших, как всегда, не расшатаешь». Пришли, плюхнулись, и все. Намертво жопенцы приклеились. Отдыхают они подобным образом. Ну-ну. Так, глядишь, и песочек скоро на диване будут оставлять за собой. Олеся, не пропадай. Захочешь попой потрясти, я на площадке. И с этими словами она наклонилась, порывисто обняла Марка, потом Олесю. И так же, виляя бедрами, устремилась к лестнице. И что это было? Негромко засмеялась Олеся. Марк снова обнял ее. «Ты же слышала, это Кира». «Твоя бывшая?» «Не совсем так. У нас с ней был секс без обязательств. Когда мы оба без партнеров, мы иногда проводили время вместе». Олеся не успела прокомментировать его фразу. К ним навстречу поднялась Марта. «Красивая девочка, иди ко мне, как я по тебе соскучилась». Олесе нравились друзья ее близких людей. И Марта, и Марк. Они для нее не просто знакомые. Они часть ее души. Она смотрела на них, слушала, что они говорят. Наблюдала за их мимикой. Такие разные, по сути. Яркая и импульсивная Марта и больше молчаливый сегодня Марк. Он, усаживая Олесю на диван, расположился с ней рядом. Вытянул руку по спинке дивана, таким образом заключая Олесю в некий кокон. Она не возражала. Постепенно она привыкла и к шуму, и к шутливо-ленивой атмосфере за столом. Кто-то курил кальян, кто-то листал ленту в телефоне. Марта подсела к ним поближе, и они беседовали об обыденном. В основном беседу вели Марта и Марк. Олеся изредка вставляла ремарку. Она наслаждалась атмосферой. «Слушай, лисенок, а пошли танцевать?» Олеся интуитивно посмотрела на Марка. Тот кивнул. «Развлекайтесь, девочки!» Олеся не танцевала целую вечность. Если ей приходилось, то медленные танцы. Опять же, на мероприятиях совсем другого уровня. Вадим был ревнивым и даже сослуживцам и друзьям редко позволял пригласить ее на танец. Сам же предпочитал отсиживаться. Марта сразу же потащила ее в самый эпицентр событий. Олеся не возражала. Ее подхватило волной общего драйва. Музыка била по ушам, но очень быстро Олеся привыкла и через пару минут растворилась в ней. Она, очутившись среди толпы танцующих, посмотрела в сторону лестницы и не без удовольствия увидела, как Марк за ней наблюдает. Он оставил друзей и прислонился к ограждению. Что неожиданно было, так это бокал в его руке. Марк же за рулем. Хотя она не пила спиртного, и если он захочет, она без проблем сядет за руль. То, что он за ней присматривал, ей понравилось. Еще один виток заботы, без которой Олеся себя чувствовала обнаженной. Марк все сильнее проникал к ней под кожу, и она не имела ничего против. Олеся улыбнулась и помахала рукой. Марк кивнул. Как-то раз Марта сказала, что Марк весельчак и балагур. Олеся засомневалась. Возможно, когда-то в юности он и дурачился. Ей же достаточно заглянуть ему в глаза, чтобы понять, насколько он серьезный. В делах, в поступках. Да, он не говорит много красивых слов. Они ей и не нужны. Главное, как Марк к ней относится. Ее сердце снова наполнилось щемящей нежностью в отношении этого мужчины. Олеся выдохнула и задвигалась, отдаваясь ритму и танцу. Она не ставила цель показать свою сексуальность, выглядеть привлекательной для других. Она просто танцевала. Ей удалось абстрагироваться. Только музыка, только движение. Поэтому, когда Олеся почувствовала легкое прикосновение к талии, сначала не обратила внимания. Мало ли, возможно, кто-то задел. Прикосновение переросло в более ощутимое, интимное. Олесю передернуло от возмущения. Она резко обернулась, собираясь грубо пресечь наглеца, и... сразу же расслабилась. Марк. Он стоял за спиной и словно отсекал ее от остальной толпы танцующих. Его глаза таинственно мерцали в люминесцентных огнях, обещая некую тайну, зарождающуюся страсть. Олеся сразу же расслабилась и счастливо улыбнулась, потянувшись к нему. Марта, танцевавшая неподалеку, подняла большие пальцы на обеих руках и что-то прокричала. Но Олеся не расслышала. Да и не имело значения. Если что-то важное, подруга бы подошла. Она полностью расслабилась и сделала пару шагов назад, чтобы чувствовать его, своего мужчину. Он по-прежнему стоял за спиной, едва заметно покачиваясь в такт музыки. Когда Олеся оказалась рядом, он положил руки ей на талию, и девушка с готовностью откликнулась, обняв его за шею. Леся прикрыла глаза. «Как же хорошо! Кто бы только знал!» Среди этой незнакомой толпы, в его объятиях, душу наполняла легкость, отчасти распрямлялись крылья. «Ты так вертишь своей задницей, что у меня встал!» Эти слова Марк прокричал ей на ухо, мгновенно вызывая табун мурашек по спине. Олеся прижалась к нему сильнее, плотнее. «О да, она чувствовала!» Ее губы тронула довольная улыбка. «Мне еще повертеть?» «Верти, верти, я свое возьму потом!» Марк резко крутанул ее, разворачивая к себе лицом. Олеся снова обвела его шею, прислонив лоб к его лбу. Вокруг громыхала ритмичная музыка. А они танцевали медленный танец, точно никого и ничего не было вокруг. Только они одни. Вечер протекал в заданной ранее атмосфере. Олеся прижималась к Марку, не желая отходить от него более ни на минуту. Марк выпил еще пару бокалов. «Я, кажется, не сяду за руль», — довольно прошептал он ей куда-то в шею. Данил, сидящий рядом, вмешался в разговор. «Слушай, Марк, раз ты выпил, не одолжишь мне свою тачку погонять? У меня скоро днюха, я присматриваю новую машину. Салоновский тест-драйв — это одно, а проехаться по-нормальному — другое». «Да без проблем». «Вас докину». Олеся облизнула губы и едва слышно прошептала. «Давай на такси». «Уверена?» «Угу». «Данил, бери». Марк залез в карман и достал ключи, кинув их другу. Тот ловко поймал. «А ты чего сегодня, кстати, не пил?» «Так Марта пьет. Кто-то должен сохранять свежую голову». Олеся не чувствовала никакого дискомфорта, находясь в компании друзей Марты и Марка. Она понимала, почему они близко общаются. Все на одной волне, у всех общие интересы. Даже Кира, которая первоначально вызвала у нее легкое раздражение, потом начала восприниматься адекватно. К Марку она не льнула, на себя его внимание не перетягивала. Постепенно все начали разъезжаться. Данил увел Марту одной из самых первых, хотя та шутливо сопротивлялась. «Я сегодня плохая девочка. Будешь меня перевоспитывать?» Олеся прыснула в ладонь. «Буду, буду. Пойдем». Они попрощались. Вскоре и Марк с Олесей засобирались. Марк вызвал такси. «Как тебе вечер?» «Очень понравился». Олеся тоже немного захмелела. Они вышли из клуба и дожидались машину на улице. Олеся закинула голову назад. «Марк, ты только посмотри, какое звездное небо!» Голова слегка кружилась от выпитого, от адреналина. Небо немного двигалось, чем вызывало у Олеси желание хихикать. Она не помнила, когда в последний раз чувствовала себя настолько расслабленной. Невесомой, она бы даже сказала. Ей хотелось, как в детстве, раскинуть руки и кружиться, смеясь в голос и радуясь каждому пустяку. «Небо и правда красивое. Когда у нас бывает звездопад?» «В августе». «Значит, не увидим ни одной падающей звезды». Олеся хихикнула и опустила голову. Легкое головокружение привело к тому, что девушка пошатнулась. Но крепкие и надежные руки не позволили ей оступиться. «Осторожнее!» «Ты такой большой, а веришь в исполнение желания от падающей звезды?» Она снова обняла его. На этот раз не за шею, а за торс. Марк медленно растянул губы в ухмылку, которую она обожала. Иногда Олесе казалось, что он и во сне немного кривит губы. Первые разы, когда они вместе ночевали, и он засыпал первым, она тайком наблюдала за тем, как он спит. Всматривалась в полумрак комнаты, пытаясь запечатлеть в памяти его безмятежное лицо. Морщины, которые уже проявились. Трепет ресниц и вот эту немного искривленную линию рта. «Леся!» — потянул он, наклоняясь к ней и целуя в лоб. «Желания! Они разные!» «Да!» — переняла она его тягучесть. «Да, вот ты — мое желание!» «В смысле?» «В прямом!» «А, ты имеешь в виду ту историю с Мартой?» Олеся не могла без смущения вспоминать авантюру, на которую ее подбила подруга. Ни она, ни Марта не могли знать, к чему она приведет. И Олесе хотелось думать, что история, начавшаяся как безумие чистой воды, будет длиться еще долго. Пришло оповещение, что такси подъехало. Они направились к машине, когда телефон Марка снова зазвонил. Он уже открыл дверь, приглашая Олесю присесть, но та задержалась. Марк нахмурился. «Марта?» Брови Олеси сошлись на переносице. Она же с Данилой уехала. Марк принял вызов. «Да, Шарон, что?» «Тихо, не реви, я ничего не могу разобрать, Марта!» «Успокойся, говори внятнее. В какую больницу вы едете?» «Сейчас подъедем, расскажешь все на месте». Он прервал разговор и провел рукой по волосам. «Марк?» У Олеси оборвалось сердце. На них напали. Даню сильно избили. Марте, думаю, тоже досталось.